«Хьюли, ты сумасшедший!» На лице Вандеркоффа отразилось глубочайшее удивление и изумление. «Ты собрался одним кораблем прикрыть наше отступление? Ты явно безумец или перегрелся на солнце? Ты забыл, что продал все пушки испанцам? Ты что делаешь? Из чего ты будешь стрелять? Не пройдет и 20 минут, как от твоего корабля останутся одни обломки. Я не могу поступить по-другому». Слезы от умиления заблестели в глазах истинного джентльмена. «Гори тысяча ведьм на огненной сковородке. Кто-то должен пожертвовать собой ради других. Зато, спустя годы, благодарные потомки, маленькие ирландские детки, назовут меня Хьюли благородный или Бастер великодушный, или еще как, я пока не придумал. Так, все, иди, не стой над душой, не порть красоту момента. Велик Аллах», звучит молитва на большой золотистой лодке с огромным синим шатром. Военачальник пиратов, подняв свой воинственный взор, продолжил на четках отчитывать часы, минуты, секунды до окончания битвы. «Шевелитесь! Живей, живей, сыны оспы!» — шептал он побелевшими губами, мысленно подгоняя своих воинов. Бум-дан-бабах-хах-дудан-дах, стоны, вой, звуки выстрелов, непонятные команды, отборная брань, треск ломающегося дерева и рвущихся парусов — все это слилось в единый невероятный гул поединка. На сцепившихся кораблях все еще продолжается бой, люди сражаются из последних сил, несчастные уже не орут, а рычат по-звериному. В помощь пиратам, облепившим со всех сторон английские корабли, изредка подплывают галеры с подмогой, подпитывая живым хворостом костер битвы. Чуть вдали от поля боя видны уродливые обломки неприятельских судов, медленно уносимые течением. Нельзя счесть, сколько сотен людей барахтаются по всей бухте. Из последних сил они держатся на обломках мачтырей, на ящиках и досках. Зовут на помощь. Нельзя счесть число трупов, что темными пятнами плавают и тонут в кровавой воде. «Давай, Бастер», докладывая обстановку, недовольный рязанцев сходу обрушился на адмирала. «Почему стоим? Кого ждем? Зачем в одном месте собрал столько кораблей? И вообще, что происходит? Я же просил, по возможности, избегать вооруженных столкновений. У нас молодая, необученная команда. Опыта вождением судна мало. Люди после неволи. Психика травмирована, а ты словно специально лезешь во все неприятности. Я четко следую твоим указаниям». Хьюли начал отнекиваться. «Идем не спеша, никого не трогаем, ни на кого не нападем. Можно сказать, ползем как сухопутные крысы, по берегу. Пересчитали все прибрежные мели, ночуем на суше. А тут незадача, ветер ослаб, обездвижил парусные корабли английской эскадры. А потом алжирцы напали на несчастных соотечественников. Терзают, грызут их помаленьку. Видит Бог, я тут ни при чем. Так уж и ни при чем, истину тебе говорю», — стал недовольно брюзжать ирландец. «Сижу себе спокойно в сторонке, отдыхаю, занимаюсь французским, учу спряжение глагола итре, попиваю вино, жду, когда все более-менее успокоятся. И только в случае крайней потребности. Я думаю, вряд ли это произойдет», — поправил он себя. «Может быть, немного, немного постреляю. Так, совсем чуть-чуть, пиф-паф, не более. После чего поплыву дальше». «Хорошо, молодец». Стратегический расклад молодого талантливого флотоводца произвел на Рязанцева глубокое впечатление. «Только мне непонятно. Про совсем чуть-чуть и пиф-паф?» В холодных синих глазах странника блеснула молния и мгновенно потухла. «Ты, что, француз недоделанный?» — строгое начальство произнесло ледяным тоном. «Собрался нарушить наши с тобой договоренности и организовать здесь небольшой Армагеддон? Хочешь, чтобы о тагановских моряках пошла слава как о приемниках дьявола? Чтобы впоследствии ими и тобой пугали детей? Нет, что ты, ничего такого я не планировал. Зачем тогда на борту приготовлено столько оружия? Ну, на всякий случай. Значит так, первое, никакого всякого случая не будет. Разрядить пушки, вернуть в оружейку РПГ и АКСы. Крупнокалиберные пулеметы применять только в крайнем случае. Второе, вести огонь только по тем судам, которые будут проявлять агрессию. Даже не по судам, а по веслам. С перебитыми веслами они никуда не уйдут. Если вздумают поднимать паруса, вали пулеметами мачты. И третье, главное, охрана корабля Вандеркоффа. У нас с ним контракт. Надеюсь, ты не забыл об этом? Видите ли, у них имеются весла. В очередной раз недовольно процедил Бастер Хьюли, заскрежетав зубами. Настроение у него было мрачнее тучи. «Нет, не так, тысяча чертей и ведьм на сковородке», — выпалил прославленный флотоводец. Настроение у адмирала было ужасное, отвратное, мерзкое. Неужели он думает, что я такой идиот, который сует голову в петлю, не зная заранее, как ее оттуда вытащить. А главное, он мне в ответ: стреляй только по веслам и в случае необходимости. Одинокая фигура ирландца, прижав к глазу окуляр большой подзорной трубы, грозно изрыгала проклятие на нескольких языках, маячила на шканцах Лявитеса и уже несколько часов подряд вдоль и поперек гневно мерила шагами палубу. Горизонт был по-прежнему девственно пуст. Ни один парус не был заметен вдали, ни одна черная точка, которая указывала бы на присутствие шлюпки или рыбацкой лодки. Никого, на ком можно было бы выместить свою злобу. Только ветер мелодично пел в снастях, да небольшие волны с шепотом лизали борта. «У меня незаслуженно украли победу», — недовольно ворчал Хилли. «Причем, великую победу. Победу, в которой я смог бы прославить свое доброе имя, получить признательность будущего тестя и, конечно же, горячее восхищение моей несравненной возлюбленной Элизабет. А теперь, мать твою, голым задом, через весло». Бастер выругался по-русски. «Придется снова быть никому неизвестным оборванцем, с утра и до вечера дрессирующим этих тупых северных медведей, возжелавших непонятно зачем стать матросами. Нет, каково, а?» Обиженный моряк не мог успокоиться. «Стреляй только по веслам и в случае крайней необходимости. Ну, и где в этих действиях славная победа?» Хилли на миг остановился, бросил взгляд на палубу. Две-три дюжины сильных и коренастых матросов беспечно сидели на снастях, оканчивая с веселым смехом и шутками какую-то работу, очевидно, заданную им скорее во избежание дурных последствий праздности, нежели в силу необходимости. «Лысли, разрази ромом глотку пьяного висельника, и это ты называешь такелажной работой?» Начальство изрыгнуло очередное проклятие в сторону своих подчиненных. «Научи дураков вязать муссинг, сдвижной кноп и редьку, они с дури тебе все канаты позапутают. Немедленно займи матросов нормальной работой. Они с утра и до вечера должны тренироваться и проливать кровавый пот, а не ржать как потные лошади. Компрен па, мон капитен?» «Понятно, мой капитан, Франц, будет исполнять. Муштраль, есть отшень хорошо, а?» Раздался громкий крик второго помощника. Паруса небольшой эскадры из трех кораблей лениво наполнял западный ветер, и суда шли, вперед неспешно переваливаясь сбоку на бок на крутых гребнях волн Атлантического океана. Бастер, совершив несколько очередных кругов по шканцам, яростно натянул на лоб шляпу, остановился, скрестил руки и сердито уставился в сторону горизонта. То, что его матросы, по приказу высшего руководства, немного постреляли из крупнокалиберных пулеметов по веслам четырех галер, бросившимся на перерез каравану, когда они выходили из бухты, где кипело кровавое сражение, мало утешило прославленного адмирала. Душа бывшего пирата требовала размаха, полета в вышине, славы и признания, а не этой мышиной возни в навозной куче. Биверстон. Хилли грозно позвал боцмана, ядом изливая на него свое испорченное настроение. «Кончай разводить сонное царство. Ветер в корму. Поднимай новичков. Ставь лисели. 34 затем снимай, а потом ставь заново». Едва группа матросов, перебирая руками и ногами выблинки, добралась до реи и начала разворачивать дополнительные полотнища парусов, как сверху, с мачты, донесся крик дозорного: «Эгегей, вижу два паруса справа по борту, идут вслед за нами». «Два паруса по правому борту», — громко повторил боцман индивидуально для адмирала, после чего уставился на него с немым вопросом. «Да хоть 10, недовольно проворчал обиженный Хилли. «Я сказал поставить лисели, а потом снять, а затем еще два раза поставить и снять. Кому, разрази ядром печень, непонятно. Выполнять, есть выполнять», — проревели в ответ. Маленькие, едва заметные точки, показавшиеся на самом краю горизонта, там, где небесный свод, по-видимому, сливается с поверхностью океана, через час выросли в две небольшие пирамидки парусов, а еще через час удалось хорошо рассмотреть нагоняющие эскадру корабли. Это были раздутые в боках низко сидящие в воде галеоны, построенные, по всей вероятности, на одной из английских верфей. Паруса неизвестных кораблей тянули из всех сил, выпячивая свою тугую белоснежную грудь под легким дуновением бриза. Медные края портов в свежеокрашенных черно-желтых бортах и позолоченные деревянные скульптуры на носу ярко сверкали в лучах дневного солнца. На топах фок-мачт развивались длинные вымпелы с изображением креста Святого Георга. Хилли прикинул, что водоизмещением каждый из двух парусников потянет тонн на 700-800. Отсюда следовало, что у незнакомцев, если они не торговцы, должно было быть немалое количество пушек и многочисленная команда. А это значило, Что? Что? В голове Бастера возник вопрос и задрожала тростинка надежды. Может быть, не задавшийся с утра день не такой уж и плохой. Алигер ком алигер, как говорят мои друзья-французы, подбодрил он сам себя и начал мурлыкать под нос какую-то веселую мелодию. Корабли, лавируя легко и проворно, подходили все ближе и ближе. Вскоре Хилли мог уже отчетливо рассмотреть преследователей, различить количество орудийных палуб, посчитать число пушек. Впрочем, не особо интересуясь подсчетом, какая разница, сколько у них пушек. Гром их разорви на тысячу частей. Конечно, хотелось бы побольше. Вот еще, стану я считать их пушки. Отговаривая себя, он все же начал подсчет. 24 орудия с правого борта, столько же с левого, плюс две кормовые пушки, дают в общей сложности 50 орудий на одном корабле. Это не считая легких. Неплохо. Так, и 42 ствола на другом фрегате. Это в сумме почти 100 пушек. 100. Против меня. Против моей. Против. Черт подери. Глаза адмирала алчно заблестели. Да какая, к дьяволу, разница, сколько у них пушек. Теперь всем известно, что... Примечание автора. Теперь, всем стало известно именно после встречи Хилли с гостем из будущего, в современном бою все решают ум и талант флотоводца, а не количество каких-то там допотопных каменных орудий. А у меня, таланта, в противовес этому добру, на целую флотилию, хватит. Да, я самый талантливый в этой части океана. А если будет недостаточно таланта, так еще с трюма достану. Только бы они напали, Хилли внезапно взмолился, бросив взгляд в небеса. «Господи, если ты есть, пусть они нападут». Пока адмирал общался с небесами о нападении насущном, а команда корабля в очередной раз обучалась ставить и убирать дополнительные паруса, суда неприятеля прошли мимо торговой эскадры с подветренной стороны на расстоянии не более 3 полетов пушечного ядра. Чуть вырвались вперед. Их орудийные порты оставались закрытыми, и ничего не предвещало возможного нападения. «Не везет», — с горечью промолвил разуверившийся в богах Бастер, после чего расстроенный, направился в себе в каюту. Настроение адмирала вновь ушло в отрицательную зону. Громкий предупреждающий выстрел с носовой пушки противника заставил его остановиться. «Сэр, нам велено немедленно лечь в дрейф». Боцман стрелой поднялся на шканцы и громко продублировал приказ неприятеля. «Радио всем кораблям», произнес Хилли, не отрывая глаз от подзорной трубы. Сердце адмирала готово было выскочить из груди от радости. Ноги сами шли в пляс. Добавить парусов, держать указанный курс, зюит-зюит-ост. Не останавливаться, ни при каких обстоятельствах. С неприятелем разберусь сам. Есть, передать. Добавить парусов и держать курс зюит-зюит-ост. Не останавливаться. С неприятелем разберусь сам. Раздался за спиной голос радиста. Ядра от второго и третьего предупреждающих выстрелов упали гораздо ближе к эскадре. Видя непослушание торговцев остановиться, на неприятельских судах послышались удары барабанов, дудки засвистели, команды все по местам. Приготовиться к бою. В бортах преследователей стали появляться жерла орудий. Они зловеще ощеривались, выползая из их раскрытых портов. Хилли возбужденно обернулся к боцману. «Вот скажи мне, Биверстон, благородный сеньор или адмирал решил дать последний шанс безумцам, и в то же время обезопасить себя от беспочвенной критики начальства. Ты случайно не заметил весел у этих посудин?» «Нет, сэр, а ты посмотри, внимательно», — Хилли сунул боцману подзорную трубу. «Никак нет, господин адмирал», — верзила непонимающе захлопал глазами. Вернул трубу Хилли. «Лопни мои глаза, но я никогда не видел их у военных фрегатов». «Замечательно». Лицо Брауди расплылось, как у кота, который переел сметаны. «Я тоже не вижу. А это значит, что, что, а это значит...» В глазах ирландца блеснул хищный огонек, на губах заиграла злорадная улыбка. «Быстро, ко мне, Петрова, Сенцова и Ромашкина». «Есть». «Гардемаринов, Петрова, Сенцова и Ромашкина наверх, к адмиралу». «Петрова, Сенцова, Ромашкина бегом, наверх, к адмиралу». Эхом понеслось по палубе. Глава 15. В душном и вонючем подземелье, куда свежий воздух поступает только через входную дверь, на темной, выложенной серым камнем стене, изогнувшись, висел на вывернутых руках Гришка Молчун. По стенам темницы тянулись разводами теней прокопченная сырость. В большом очаге потрескивали догорающие поленья, чтобы в достатке были угли и огонь. Рядом лежали тяжелые почерневшие прутья, а чуть дальше в полутьме виднелись страшные орудия пыток, палки, веревки, доски с набитыми гвоздями, плети, Кнутые острые окровавленные клещи с длинными ручками. И вокруг всего этого, по полу, бегали мерзкие серые крысы. Пахло набухшей кожей, каленым железом и жженым человеческим мясом. Загремел тяжелый засов. Жалобно скрипнули петли на массивных дубовых дверях. Сутуя широкую спину, осторожно ступая по каменным щербатым ступенькам, в смрадное помещение спустился князь, боярин и воевода Борис Михайлович Прозоровский. Огонь от масляных горелок, развешанных по углам, хорошо освещал лик боярина, потомка одной из знатнейших и древнейших в России дворянских фамилий. Глаза на выкоте, злые, толстые губы сжаты, лицо красное, свирепое, на шее вздулись вены. Дабы чего не случилось с важной особой, воеводу сопровождали два стрельца, дежуривших в тот день при входе в пыточную, хотя с дыбы от боярских палачей еще никому по своей воле уйти не удавалось. «А ну, сказывай, рыло навозное, голь перекатная, смутьян блохастый, как зовут, величают тебя». Воевода тяжело шагнул к стене с крючьями, потянул руку и с силой рванул затворника за бороду. Звякнули цепи по каменному полу. Пленник неожиданно выпучил глаза и запел высоким тонким голосом, словно прося милостыню на паперти. «А, я бедный сиротинушка, во поле былинушка, землицы горсть, да чернявая кость, говори доподлинно, пес смердящий, зачем проник в приказ?» Боярин наотмашь со всей силы ударил юродивого по лицу. «Что выискивал, вынюхивал паскудник, рвань воровская?» Нечастный, вытаращив глаза от боли, задергался на цепях, истошно завопил, пуская изо рта слюни. «Нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет. Ты мне, змей подколодный, своими побасенками зубы-то не заговаривай». Широкие брови начальства гневно сошлись к переносице. «По какому праву смел выпытывать? Ну, живо сказывай, да без уверток, а не то». Что случится с несчастным после фразы «а не то» воевода произнести не успел, поскольку по его голове ударили чем-то тяжелым, похожим на дубинку, и он потерял сознание. «На-а!» Прозоровский пришел в себя от сильного удара металлическим прутом по его плечу. Он открыл глаза и увидел ухмыляющееся бородатое лицо Гришки Молчуна. Холеный родовитый боярин сидел в ярко освещенной комнате с белыми стенами. В странном, незнакомом помещении не было ни одного окна, не стояло никакой привычной мебели. Если здесь имелись какие-нибудь выходы, то они, по-видимому, были тщательно замаскированы, их невозможно было различить, пока в глазах стояли слезы от слишком яркого освещения. В глаза бил сильный свет от неизвестных светильников. Воевода был привязан к стулу. Пленник попытался со всей силы закричать от боли, но изо рта донесся лишь громкий стон, переходящий в глухой хрип. Его рот был чем-то заклеен. Свет от неизвестной лампы со стены обозначил дорожки слез на потных щеках. Еще один сильный удар по руке. Еще. Безумная боль. Кажется, сломали кость. Затворник стал весь белый. От нахлынувших страданий на лбу выступила испарина. Пленник заскрипел зубами. Задергал головой. По ногам побежала теплая жижа. «Ты, чё, хрыч боярский, хотел подвергнуть пыткам Гришку Молчуна, да смертушки запытать? Помнишь меня, грязная?» Потная рука схватила его за волосы и стала рывками трясти в разные стороны. «Помнишь, аспид ненавистный? Ей-ей, ожгу!» Хлесткий удар кулаком по лицу. «Мало? На еще!» Вокруг все было как в багровом тумане. По рассеченному лбу медленно стекала вязкая, темно-красная струйка. Лицо все горело. Затворник застонал и открыл мутные от боли глаза. Левое веко у него нервно дергалось, словно он кому-то хитро подмигивал. Глаз быстро опухал. Губы были разбиты. Эх, задком, кувырком, да и под горку, сквозь пелену кровавого тумана слышался все тот же ненавистный голос юродивого истязателя. «Слушай, князюшка, а давай-ка я тебе, собаке высокородной, колено поломаю?» Сильный удар железякой по суставу. От боли Прозоровский резко выгнулся на стуле, широко открыл остекленевшие глаза. Лицо его исказилось. Боль волнами разошлась по телу. Пленник заскрипел зубами и до крови прикусил язык. «Да чё колено, все равно мне за тя ничего не будя, а когда возвернем назад, будешь свеж аки огурчик». Заплечных дел мастер гулко расхохотался над своей шуткой. «Пожалуй, я тебе иуди оби ноги загублю. Сколько ча, ты, ирод, православных людишек на тот свет отправил? Эх, потешусь за всех, отведу душеньку». Палач ощерился и начал охаживать князя железным прутом по ногам, все больше и больше зверей от вида страданий затворника. Ноздри его раздулись, глаза недобро прищурились. «На, на, на!» — раздавались резкие выдохи. Безумная боль. Воевода снова бесчувственно обмяк. Чувство всеобъемлющей боли. Она просто везде, по всему телу. Кажется, весь организм единый источник боли. Какие-то звуки, шорохи, гул, гам доносится до ушей. Но вдруг затворник что-то расслышал сквозь море тарабарщины в голове. Гришка, а, я не понял. В комнате появился неизвестный тягучий голос. Ты, что я сделал? А он, сам умоляял, отвечал голос юродивого. Люблю страдать. Ладно, голос сильно недоволен. Тащи и за мной, ой. Воевода очнулся у себя дома, в своей родной, любимой пыточной. Он сидел связанный на стуле, за столом. Боли не было, у него ничего не болело. Руки, ноги, тело, все было цело. Он снова мог хорошо видеть и слышать. Он ощущал себя замечательно. Он чувствовал себя превосходно. Ему чуть было неудобно из-за затекших рук за спиной. Господи, как хорошо! Счастливые мысли переполняли душу царского слуги. Вот, только привкус крови во рту, от этого было немного неприятно, и слегка кружилась голова. Борис Михайлович, молодой, неизвестный стрелец, сверкая холодными, как лед глазами, обратился к вернувшемуся с того света собеседнику. Пора бы нам познакомиться и поговорить об общем деле. Кстати, я только что спас вам жизнь. Он улыбнулся и, не дождавшись ответа, беспечно махнул рукой. Не стоит благодарности. Это такой пустяк. Странный незнакомец подошел к большому дубовому столу, присел на соседний стул. Уважаемый Борис Михайлович, слушайте меня внимательно. Стрелец положил карточку с написанной цифрой на стол. Это все ваши сбережения, которые я временно забрал из сокровищницы. Сумма указана в рублях. Брови боярина удивленно поползли вверх. Он зачем-то оглянулся по сторонам, сглотнул слюну. Если не верите, можете сходить и убедиться, она девственно пуста. Верну все до копейки, если договоримся. Странник протянул вторую карточку с большим количеством нулей. Вот столько я готов заплатить за неудобства, доставленные вашей особе, когда вы были у меня в гостях. Затем показал третью. А вот эта сумма, которую я буду ежемесячно тратить на обеспечение работой вашего заведения. Собеседник достал и развернул исписанный лист бумаги. Для выполнения перечня, вот этих мероприятий. Боярин недовольно заерзал на стуле, закусил губу, засопел в бороду. Впрочем, у вас есть право выбора. Скажем, до завтрашнего утра. Если вы не согласитесь, то мне придется работать с другим воеводой, который будет более изговорчив и который придет после вашей смерти, или со следующим, которого назначит после смерти вашего приемника. Ну, а ваши деньги, часть сбережений пожертвую церкви за упокой безвременно усопшей души раба Божьего Прозоровского, светлая ему память, другую на поминки, оставшиеся раздам нищим, калекам и вдовам. Итак, Борис Юрьевич, неизвестный, подвел итоги разговора, прямо глядя в лицо воеводы своими синими, льдистыми глазами. До завтра, и будем надеяться, что утро принесет нам добрые вести. Вторую неделю как торговая сеть Тоганова открыла большую двухэтажную пристройку к своей лавке под вывеской «Детский мир». Вторую неделю туда как в мавзолее стояла очередь из желающих купить или хотя бы попасть и одним глазком посмотреть на чудо-игрушки и изделия тагановских умельцев. Москва впервые узнала, что такое занимать очередь с раннего утра. При открытии торгового зала впускали ограниченное количество человек. После выхода определенного числа покупателей, столько же запускали внутрь. Дизайн внутреннего интерьера новой чудо-лавки был предельно прост. Все пространство с потолка и до пола, с пола и до потолка было заставлено, завалено, заполнено яркими большими и маленькими игрушками, ИГРУШАКМИ. В новом торговом зале можно было не просто посмотреть и купить, но и потрогать, покрутить в руках и даже поиграть. От такой невиданной акции детская волна покупателей и взрослые зрители пребывала в эйфории. И как правило, после того, как дети брали в руки игрушки, щупали их, играли с ними, они уже не желали выпускать их из рук. Ну, только если со слезами на глазах и криком на устах. Возле полки с оловянными солдатиками стоял мальчик 7-8 лет. Надув полные красные щеки, он задумчиво рассматривал невиданные до этого ярко раскрашенные фигурки. Глаза ребенка блестели от восхищения. Позади него с мешками за плечами расположились два здоровых боярских холопа. «И этого берем тоже», — указал он на очередного оловянного воина-продавцу в оранжевой накидке. «Отличный выбор», — уверенно начал поддакивать консультант. «Это прославленный новгородский боец Семен Хитрый Лис, настоящий воин, гроза проклятых ворогов. В бою он один стоит пятерых солдат противника. Прошу обратить внимание, торговец поставил на прилавок еще две фигуры. Семен Хитрый Лис обычно ходит в походы вместе с Иваном Медвежья Силой и Петром Метким Стрелком. Без этих лихих воинов, удачи атаману не видать. Один в поле не воин, не сдюжит он против целой ватаги поганых. Малолетний сын боярина согласился с вескими аргументами профессионала и стал рассматривать новых участников своей команды, двигать их по столешнице. Сознанием дела устроил им поединок. У одной из фигур в руке торчала сабля, у другого кривой нож. «Берем». Верное решение, продавец снова похвалил молодого военачальника. «Но для настоящего боя нужна команда хотя бы из 10 душ. Хотите добрать команду?» «Да». Мальчишка быстренько сгреб оставшиеся фигурки из набора в свою сторону. «Кстати, в поход лучше всего плыть на ладье. Не пешком же идти им на битву? Желаете приобрести настоящую боевую ладью?» «А, что?» Глаза ребенка удивленно расширились. «И это есть?» «Конечно. Сейчас достану». «Проклятый тагановский купец!» Послышалось еле слышное шипение из секции игрушек для девочек. «Он вытянул у меня все деньги. Все. Все, что наторговал за месяц. Все оставил здесь за один день, в этом чертовом детском мире. Не плачь, моя Эльза!» Высокий иноземец в длинном белом парике обратился к своей пятилетней дочери, которая вцепилась в блестящую куклу в кислотно-розовом платье. «Папа купит тебе и эту игрушку, но только потом, завтра». «Уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-у И столько мольбы и просьбы в глазах дочери. Хорошо, хорошо, маленькая, сердце родителя не выдержало. Только не плачь. Папа купит тебе эту чертову куклу сегодня. О, майн год, да где же мне взять столько денег на все это? А мы ведь еще даже не дошли до середины лавки. Прекрасный выбор для вашего ребенка, мягко и ненавязчиво обратилась девушка в оранжевой накидке к иностранцу. Новую куклу вашей дочери зовут Маша. Затейница улыбнулась и протянула перед глазами ребенком прозрачный пакет, в котором просвечивались яркие кусочки материи. Дополнительно для Машеньки можем предложить набор одежды. В нем есть яркие платьюшки, вязаные кофточки, туфельки, сапожки и даже меховая шапочка с чудесной шубкой. Она весело подмигнула маленькой Плаксе. Зареванный ребенок улыбнулся, схватил пакет, стал его рассматривать. «Нет, спасибо, нам такое не на», самонадеянный отец, покупатель не успел закончить фразу. Звук боевой тревоги вихрем понесся по магазину, причем звучал он на два тона громче, чем до этого пожарная сирена. Дочь клещами вцепилась в упаковку и активно стала мочить ее слезами. «Хорошо, хорошо, хорошо, милая», немец недовольно оскалился, показывая крепкие зубы, закивал головою, соглашаясь. «Мы берем одежду для куклы, берем, только, не плачь». Кстати, юная продавщица не замечала расстроенного состояния отца. Она наклонилась к девочке и вела разговор теперь только с пятилетней покупательницей. А не желает маленькая принцесса посмотреть уютные домики для Машеньки или разноцветную мебель в ее комнату? А может быть, она хочет выбрать карету с коняшками? А еще для Машеньки есть. Найн. Полностью разоренный иностранец внезапно понял, что сейчас произойдет нечто ужасное, и он решительно замахал руками. «Нет-те, мы никуда не пойдем». Он резко потянул дочь за руку в сторону выхода. «Покажите, где оплатить покупки. Нам срочно надо домой». Тем временем возле полки с оловянными игрушками грозная боевая ладья вместе с отважной командой в количестве 12 человек бесстрашно бороздила просторы бушующего моря, океана. «Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж дорогие юные посетители. А во, смотрите, настоящая ладья. Ничего себе, вот это, да, ух, ты, тятя, я тоже хочу такую. Купи-купи, и солдатиков купи. Беру, вместе с моряками. Мальчишка почувствовал за спиной восторженные отзывы. Кстати, не унимался хитрющий продавец. Он значительно приподнял бровь. Есть макет настоящего пиратского фрегата с пушками, парусами и черными флагами. Команду для второго корабля подобрать не желаете? Да-да-да. Горло мальчишки сдавила волна невиданного счастья. Маленькие слюдяные фонарики, разбросанные по залу, волшебным светом заливали помещение второго этажа торгового центра, в котором расположилась первая в городе детская кофе-сладкоежка. В углу зала небольшая группа музыкантов, скоморохов, в пестрых костюмах исполняла душевную песню. В осаду ли в огороде девица гуляла, она ростом невеличка, лицом круглоличка. Вдоль стен, примыкая плотно друг к другу, находились огороженные с трех сторон кабинки. Внутри них, как и положено предприятию для организации питания молодежи, стояли небольшие столики. Приятно пахло кофейными зернами. По замыслу организаторов за столиками на лавочках должны были отдыхать от детей родители или опекуны. Ну, а сами ребятишки, в возрасте от 3 до 7 лет, могли быть либо с родителями или находиться в большом трехуровневом игровом лабиринте, остров сокровищ. Эх, ты, рябинушка моя, эх, ты, кудрявая моя, раскудряв, кудряв, кудрява, раскудрявенькая. Исполнитель задорно пританцовывал, зазывал гостей обратить внимание на свое выступление, призывал поддержать его и пуститься в пляс. Однако на деле, практически все гости кафе и старый млад, чихать хотели на его приглашение. Они скопились у невиданной ранее, разноцветной, стилизованной под дикие джунгли, игровой площадки. Чадо, дорвавшись до свободы, как и положено, с криками, воплями, возгласами катались, носились, толкались, кружились, барахтались и прочее, прочее внутри игрового павильона. Несчастные родители, сумрачно выпятив глаза, успокаивая их, бегали снаружи. Центр зала бурлил фонтаном и выплескивал разноцветную лаву ребятни, скатывающихся с разноцветных горок, канатов, веревочных лестниц и перекореживающихся заградительных сеток. «Ванечка, дитятка, не смей, ай-яй-яй, бобо будет, остановись», пухлый, розоволицый, крепенький словно репка карапуз, зацепившись за паровозик из нескольких детей, с визгом скатился с огромной спиральной горки и гулко плюхнулся в кучу малу таких же озорников. «Сонечка, ох, смертушка моя, пожалей бедную нянечку, перестань туточки прыгать, у меня уже моченьки нет и головушка кружится». «Хорошо, няня, здесь я не буду», послушно произнесла девочка и быстро перебралась с одного батута на другой, более упругий и широкий. «Дарьюшка, ахти, лихонько, я туточки, я рядом с тобой, ладушка моя». Полная, дородная женщина, в большой соболиной шубе, высокой шапке почти по-пластунски, карабкалась по полу вдоль длинной качающейся трубы. «Атю, атю, не бойся, мама рядышком, аки ящерка, ползет за тобой на коленочках, мишенька, маленький, ты где?» Две женщины испугались, погрузили руки по локоть, искали малыша, нырнувшего в сухой бассейн, наполненный шариками. «Что же они, окаянцы, напридумали? Где ж теперь его поймаешь? А ну вылезай оттуда, безобразник! Хватит прятаться! Ох ти, фулюган! Дай же времечко, уже мы выловим тебя!» Из многочисленных посетителей молодежного заведения 4 человека все же присели за столик и вели еле слышный, почти шепотом, разговор. Ловко обтяпано, один из них, со смоляной бородой, явно старший в компашке, завистливый взглядом осмотрел игровой зал. Он стиснул угловатые челюсти и зло прошипел. Удивил купчина из Таганова. Иноземные да и местные купцы просто зеленеют от зависти. Звон идет по рядам от всех его задумок и потех. Ишь как, чертоплюй, развернулся. И главное, другие купчишки везде жульничают. Везде норовят оплести, обмануть, облапошить. Только с этого и живут. А этот, неправильный он какой-то. Это подозрительно. Очень подозрительно. Он из приличия отхлебнул принесенный ранее официанткой неизвестный напиток, едва заметно сморщился, спросил участливо. «Что это? На квас? Пареное пиво? Настойку на меде не похоже?» Чернобородый пошамкал губами, привыкая к неизвестному вкусу во рту. Васька, голопузый, старший за столом, выкатив большие круглые глаза, наклонился к тщедушному, седенькому, с кудластой бородой соседу и пробубнил глуховатым голосом. «Полно, по сторонам глазами лупать, чай не на аминины приперся. Сказывай, телепень худородный, ты съездил в вотчину Алешки Воронцова, разузнал о его замыслах, откель у него такое богатство? Нет, маленькие, хитрые, как у зверюшки глазки худого мужика забегали. Не смог я добраться до его проклятущей деревеньки, даже до Черного леса не доехал. По дороге, в Таганово, происходит вообще неведомо. Что? Что значит неведомо? Что? А то и значит, рассказчик осенил себя крестным знамением, недоверчиво огляделся по сторонам, стал говорить еще тише. На дорогу, что ведет в сторону его деревни, без оранжевого флажка не попасть. Я попытался проскочить без него, чуть живота не лишили. Создается впечатление, что в леса, вдоль дороги, лихих людей навели. Как будто со всей округи тати со товарищами понаехали, да еще и с родственников вместе с животиной привели. Буквально под каждым кустом и деревом сиднем сидят с топорами, саблями, а кто и с рогатиной. Все кого-то высматривают, ловят, озорничают. Ловушек, засад понастроили, ям в снегу понарыли. Открыли забаву на тех, кто желает без оплаты по пути, дорожки пройти, проехать. Зато, ежали купил флажок, молодец. А после едешь, как боярин. Все тебе приветливо машут, провожают, желают доброго пути. Даже улыбаются. Да чего там улыбаются, в благодарность за поездку, для дорогих гостей, дорогу чуть ли не до земли расчистили, столбов указательных понаставили. Вдоль дороги построили теплых избушек. В них продают недорогую выпечку, горячие напитки. Народу всякого роду племени на дороге пасется много, как будто в базарный день. Все пытаются что-то продать, предложить путникам, заработать. Пустой плетешь, не веря словам доносчика, пробубнил чернобородый. А как же простые людишки, крестьяне, богомольцы, нищие? Они-то как по дороге идут? Ежели нет денег, нет денег, иди другой дорогой или отрабатывай. Чисти дорогу, убирай мусор, жги сушняк, лови тех, кто не хочет платить. Помогай местным по хозяйству. Отработаешь скаляча надо, накормит, дадут флажок и отпустит на все четыре стороны. Однако это не все. Доехал до Решкина, село как раз на половине пути, купли оранжевый шарф. Флажка для проезда уже недостаточно. Ну, а на подъезде к Черному лесу, в 5 верстах до Своротана-Таганова, путь вообще перегорожен рогатками и частоколом. Строго у них там все, да так, что заяц не проскочит. День и ночь дозором ходит, скрытничают. Людишки охрану несут да с собаками. Ишь ты, и чага делать, как далеча ехать, а никак. Для проезда нужен специальный пропуск. Что это такое, я не ведаю. Чужакам его вообще не продают, всем сказывают. Путь закрыт на ремонтные работы. Какие могут быть работы зимой? На дороге, посреди леса, быть может, правдой, сказывают. Внезапно третий собеседник, высокий, костистый, с лошадиной челюстью и наглыми глазами перестал грызть ногти и включился в беседу. Ага, 2 раза, рассказчик в ответ пристально посмотрел на товарища и недовольно произнес. А целая вереница торговых поездов, в 10-15 подвод, под охраной, которые, даже ночью не останавливаясь, ручьем текут туда и обратно, а вагончики с людишками внутри, для них, чавось, ремонта не существует, или они по воздуху скочут. Вагончики, это ишече за зверь, карета 35 вытянута с крышей и печкой внутри, чтоб народ простой из Таганова прямиком до Москвы возить, понасодят внутрь людишек, печку затопит и едут себе не спеша, по дороге всех, как грибы, собирают. Ин ладно, тощий осклабился в добродушной усмешке, и... Чавый народ соглашается в этой страхолюди не ехать, еще как, отбоя нет, сказывают, сидишь себе любо, в тепле, балакаешь друг с другом или мирно дремлешь, все хорошо, кабы бабы своим кудахтаньем не мешали, вообще ляпота была бы, нечто они и баб возят, а как же без них, первые удобства рассмотрели, понабьются внутря как селедки, займут лучшие места у оконцев, и все коровищи, как одна, до конечной, до Москвы прутся. Как будто они там отродясь не бывали. Чернобородый внимательно выслушал рассказ доносчика, криво усмехнулся, не сумев скрыть досаду, после чего недовольно скорчил лицо, перевел взгляд с одного собеседника на другого. «А ты, Афонька, по что молчишь? Ты мне без утайки скажи, почему его лавка не сожжена до сих пор? Почему он спокойно торгует? Где твои люди? Чем они занимаются? Или я заплатил тебе мало?» Глава 16. «Наши дни. Мехико». Приемная инженера Игнасия Карлоса Дель Альберта, отъявленный подлец и негодяй, сбежит при первой же возможности, сеньорита Лаура Лопес, жгучая, сексапильная брюнетка с темными, как смола, длинными густыми волосами, с нескрываемым любопытством, тихо из-под полы, по очереди осматривала присутствующих посетителей в приемной инженера Игнасия Карлоса Дель Альберта, зануда и большой негодяй. Очередную жертву начали разбирать по косточкам, неудачник, к тому же еще и грязнуя слишком злой и дотошный, а этот, с вытянутым носом, здоровенный, потный как боров, следующий, наверное, жадный, глазки маленькие, хитрые, бегают себелюб и еще нарцисс, а тот, у стены, худой и похоже мнит себя жутким ловеласом. Лаура, личный секретарь инженера Игнасия Карлоса Дель Альберта, считалась строгим ценителем мужских достоинств. Девушке было уже 27, и она до сих пор очень серьезно и требовательно относилась к выбору единственного спутника в своей жизни. Ну, или хотя бы очередного знакомого на ближайшую ночь. Ох уж эти одичалые мужланы. Женщина вздохнула в глубине души, пренебрежительно передернула плечами. Попыталась сменить тему размышлений. Думают только о сексе. Во всяком случае, большинство из них. Нет, ну конечно, бывают в жизни исключения, но тогда этих особей приходится добиваться с большим трудом. Страстная мексиканка требовательным взглядом, больших карих глаз вновь окинула приемную, наполненную посетителями. Большинство претендентов застыли как изваяния, молча уставившись в потолок или смотрели в сторону огромного витражного окна. Какой-то бородач ковырял в ухе, один из посетителей зевал, другой чесал лысину. Кто-то, удобно развалившись на стуле, даже пытался заснуть. Господи, да чего же пустые, однообразные лица. Аналитический обзор потенциальных самцов закончился на джентльмене, только что появившимся в приемной. Он не просто показался ей симпатичнее других, он будто сошел с глянцевой обложки журнала. И Лаура, тут же расчехлив орудие главного калибра, навела прицел и приготовилась открыть огонь на поражение. Глаза сеньориты Лопес окинули лицо незнакомца, сканером прошлись по плечам, груди, отмечая его мощь, опустились ниже и еще, пока не уперлись в привлекательную возвышенность под пряжкой ремня. Боже мой, поволока тумана заволокла глаза мексиканки. Какой мужчина! Взгляд его голубых глаз подействовал на девушку, словно разряд тока. По телу пробежала дрожь, кожа покрылась мурашками. В голове пышногрудой страдалицы появились яркие, трепещущие душу и плоть картинки. Ее эротические желания были особенно буйными ввиду долгого вынужденного воздержания. Лаура откинулась в кресле, плотно сжала ноги и начала раскачиваться, улыбаясь украдкой своим мыслям. Она пристально смотрела на мужчину, слегка прикусив нижнюю пухлую губу. Карие глаза секретаря сузились, в них разгоралось томимое желание, они призывно засверкали. В самый разгар мысленного душевного призыва из-за спины голубоглазого полубога появилась наглая, самоуверенная малолетка. Ей хватило одного взгляда, для того, чтобы правильно оценить и словно открытую книгу прочитать все благочестивые мысли мисс Лауры Лопес. Белобрысая тинейджер, одетая в белый свитер, кроссовки, драные на коленях джинсы, с рюкзаком за плечами, на котором болтался небольшой розовый слоненок, презрительно фыркнула и потребовала немедленной аудиенции с инженером. «Сеньор Игнасио Карлос Дель Альберто сейчас занят», — серьезным голосом, пародируя известную телеведущую с новостного канала «Погода из Мехико», — произнесла Лаура. «У него важная, кукла крашеная, тоненькая, гибкая, слишком самоуверенная нахалка, вряд ли достигшая совершеннолетнего возраста», — не желая слушать доводов ответственного секретаря, махнула белым, стянутым резинкой хвостом волосы и сразу начала ругаться. «Диабло, лакро де чоклос, баста, пиндига, немедленно доложи шефу, что в приемной находится Линда Гамильтон». Она повернула голову в сторону красавчика Гринга, который, как оказалось, в качестве опекуна сопровождал молодую, совсем невоспитанную леди. «Хиза де ладран пута, 36», — юная леди громко продолжала сквернословить. «Старикашка Игнасио, будучи безусым сосунком, занял у меня довольно круглую сумму, лет 30 назад. Я тогда была легкомысленна, да еще влюблена в него по уши», — запудрил голову молодой девчонке. «А отдавать старый ловелас до сих пор не желает. Он, что думает, я настолько постарела, что у меня отшибла память. Давай, вызывай его, быстро». Она перевела свои страшные, налитые зеленью кошачьи глаза на съежившуюся, забившуюся под стол мышку Лауру. «Иначе завтра будешь стоять в очереди за бесплатным супом, сыром. Если, конечно, доживешь до утра». «Сеньор, сеньор Дель Альберто», — референт испуганно схватила трубку селектора и произнесла дрожайшим голосом. «В приемной важные гости, очень вспыльчивая сеньорита и какой-то представительный гринго. Юная особа ведет себя весьма вызывающе. Ее зовут Линда Гамильтон, и она утверждает, что вы ее давний поклонник и должник». «Сеньор Игнасио Карлос», — Лаура Лопес шваркнула носом от обиды, — «она ругает меня и вас такими нехорошими, выразительными словами. Может вызвать охрану или позвонить в полицию? Сейчас разберемся». Голос шефа внезапно охрип и стал похож на скрип старого сундука. «Лаура, пропусти гостей». Игнасио Карлос Дель Альберто был настоящим кабальером в отношении любой женщины, особенно к той, который давным-давно питал нежные чувства и которая беспечно заняла ему большую сумму денег. «Буэнос диас, Линда», — произнес высокий грузный мужчина лет 60, с редкими темными волосами, массивным красноватым носом, в больших роговых очках. Он с трудом встал из-за стола. «Добро пожаловать в мое скромное, холостяцкое бунгало. Давно тебя не видел. Ты сильно изменилась, но выглядишь чертовски привлекательно. О, Господи!» Хозяин кабинета присмотрелся и поднял широкие брови от удивления. Его бывшая возлюбленная была великолепна. Фигура женщины дышала молодостью и здоровьем. Ее голова была высоко поднята, густые белокурые волосы, собранные в узел, блестели. На лбу не было заметно даже намека на морщины. Походка была легкой и пружинистой. «Ты помолодела лет на 40», он произнес, широко открыв рот, «а то и на все 50. Когда мы с тобой встречались, ты выглядела старше. Спасибо за комплимент, Игнасия. Как всегда преувеличиваешь. Кстати, о тебе такого не скажешь. Постарел, полысел, одел очки, живот отрастил. Выглядишь плохо. Хоть бы спортом занялся, что ли, или пить курить бросил». «Да, бросишь, тут, с такой жизнью», инженер произнес, мягко улыбаясь. «Поздно бросать, да и привычки менять неохота. Игнасия, у меня к тебе серьезное дело». Выражение лица девчонки мгновенно изменилось. Теперь перед должником находился настоящий ракетир с холодными, жестокими, мстительными глазами цвета зеленого нефрита. Бандит ехидно прищурился и мысленно достал из кобуры огромный, размером с корабельное орудие, револьвер. «Помнишь, твоя компания должна мне энную сумму, которую ты обещал отдать по первому требованию. Я все помню, только, прости меня, Линда, сейчас у меня нет свободных денег, все в деле, в бизнесе, в предприятиях. На днях собираюсь открыть новую, большую, современную фабрику по пошиву одежды. Дай бог, свободные деньги появятся через год-два, когда окупятся вложенные в бизнес средства. Альберта, ты хороший мальчик, хотя и расстроил меня», бывшая возлюбленная произнесла сухим голосом. Она стала стучать длинным ногтем по краю столешницы, как будто заряжая оружие, вставляя патроны по очереди, один за другим. «Но с другой стороны, ты меня обрадовал», чертовка прокрутила барабан и взвела курок. «Мне как раз нужно перенести одно новое предприятие из одного места в другое. Кстати, где у тебя открывается швейная фабрика?» «В Тихуане», не подозревая подвоха, произнес должник. «Вот», она повторила свое предложение, «нужно полностью разобрать предприятие в Тихуане и перенести его на один из островов в Карибском море. Но это же невозможно», побледнев, просипел инженер. «Его только что оснастили станками, машинами, начали набирать персонал. Согласна, с тобой, сегодня невозможно», юная акула империализма подвела итог разговора. Она резко выпрямила руку, прицелилась и хладнокровно спустила курок, после чего поднесла дымящее оружие к губам и сдула белый дымок со ствола. «А завтра, с утра начинай. Ивановская область, город невест, рекрутинговый центр. Уважаемый Алексей Петрович, к сожалению, наша компания не сможет подобрать кандидата по вашему запросу», бойкая девчушка нарочито громко пыталась образумить глуховатого, выжившего из ума на закате лет, работодателя. Взгляд ее фиалковых глаз красноречиво сигнализировал: не сидится же дома на печке старперу. Притащился аж нос самой Москвы. Вечернее солнце внезапно вырвалось из-за тучи и залило стену кабинета яркими оранжевыми квадратами. Они заиграли на стенах, засветились так, словно за окнами пылал огромный костер. Засветились плавающие в воздухе мельчайшие пылинки. Солнечные зайчики, крохотные, но яркие, начали перекатывать по столешнице сизый ком теней. Лицо пожилого человека, сидевшего напротив окна, потемнело, окрасилось в насыщенный оранжевый цвет. «Почему?» – спросил он и удивленно поднял густые кустики заросших бровей. Часто затряс седой головой, словно на него напала трясучка. «Разве я неправильно заполнил бланк? Или, может быть, написал стержнем не того цвета? Так я перепишу. Вы мне только скажите. Ничего не надо переписывать. А что тогда? Не так, все не так. Послушайте, что вы пишите о запрашиваемой вакансии». Специалистка кадрового центра наклонилась к монитору и стала читать вслух. «Требуется директор швейного предприятия. Обязанности: организация большого производства с ноль, опыт ввода новых площадей, изделия и т.д. все правильно», как мантру произносил старец, маятником качающийся на стуле. Казалось, он медленно погружается в гипнотический сон. «Навыки управления трудовым коллективом от 300 человек, подбор и обучение персонала, умение создавать команду единомышленников, возраст от 60, лучше старше 70 лет, и, что здесь неверно, Клиент непонимающе проснулся, заерзал на месте, удивленно заморгал выцветшими водянистыми глазами. Тут, все правильно, опытная кадровичка продолжила давать пояснения глупому посетителю. Но, то, что вы отмечаете в разделе «Особые условия» не лезет ни в какие рамки. В голове девушки давно скрежетало недовольство. Старый пень, песок уже давно сыпется. И не сидится же ему дома, на пенсии, где-нибудь в огороде, на даче. Ходил бы, бродил по участку 6 суток, слушал бы радио «Дача» или ретро-ФМ, окучивал какие-нибудь баклажаны или огурцы. Так нет же, все ему надо какие-то производства открывать, зачем-то кадры искать, нас от нормальной работы отвлекать. Господи, людям заняться нечем, на старости лет, неужели, и я буду когда-нибудь такая? Вот, уважаемый гражданин Рязанцев, на ее лицо набежала улыбка, и она быстро защелкала колесиком на мышке. Только посмотрите, что вы написали, обязательно. Готовность к переезду в другой временный пояс, регион, страну, рабочий день, ненормированный, характер работы, вахтовый метод в полевых условиях, проживание. На первых порах предоставляется отдельная палатка, затем комната, впоследствии отдельная жилплощадь, в рабочем поселке. Кандидаты, имеющие знания старорусских традиций, языка, фольклора, имеют преимущество. Вы, себе, представляете? Человека в возрасте старше 70, специалист кадровой службы значительно прервала себя на полуслове, скептически приподняла идеально накрашенную бровь, мысленно покрутила пальцем у виска, знающего русские традиции и фольклор, готового переехать в другую страну, чтобы работать в открытом поле, вахтовым методом, в режиме ненормированного рабочего дня, да еще и проживать в продуваемой всеми ветрами палатке. Ее взгляд снова красноречиво показывал: «Дедушка, алло, есть, кто дома, давай, домой, на выход». Однако настырный старикашка решительно отказывался понимать намеки охотницы за головами. «Вы же убеждаете всех, что при подборе персонала применяете передовые методики рекрутинга». Пенсионер буквально вцепился зубами в свою бредовую затею и никак не хотел покидать кабинета. «Пишите, что у вас работает энергичная, мобильная команда квалифицированных специалистов, что вы отвечаете за качество подбора персонала». Более того, он решительно поднял палец в сторону потолка. «В рекламе, на вашем сайте, вы обещаете протестировать всех кандидатов на способность адаптироваться к резко изменяющимся условиям, к нервно-психической и стрессовой устойчивости, а в случае необходимости даже провести консультации и или организовать курсы повышения квалификации». Обалдеть! Молодая особа от неожиданности запуталась в своих умозаключениях. Рот ее непроизвольно открылся. В голове начали медленно закипать мысли. Он, оказывается, умеет пользоваться интернетом. Упасть и не встать. И даже был на нашем сайте. И даже доподлинно процитировал то, что написали наши маркетологи. И где это все? Требовательный работодатель ехидно засмеялся. Неужели не смогли выполнить такой простой запрос, а сейчас пытаетесь убедить меня, что у вас ничего не получилось? Как вам сказать? Профи по подбору персонала явного не ожидала обвинения в свой адрес. Она насупилась, зло сжала ярко накрашенные губы. «Вы не поняли моих рассуждений. Наши консультанты, подбирая вам специалиста, прошерстили несколько баз соискателей. В итоге выяснили, что сотрудников с запрашиваемыми навыками и опытом в Иваново либо нет, либо они уже все переехали на кладбище. Хотя я, есть одна кандидатка, которая чисто теоретически подходит под ваши основные требования. Но, вот по части особых условий. Да, говорите, уже», заказчик внезапно проявил нетерпение. Глаза его сузились и вмиг стали колючими. Он зло стал буравить кадровика. «Что там за кандидатка?» «Голубева Елизавета Пантелеевна. Возраст 78 лет. Первый директор сети предприятий, рукодельница. Начинала с простой швеи и дошла до управляющей, а потом и генерального директора объединения. Отработала на производстве более 50 лет. За многолетний добросовестный труд даже награждена несколькими государственными наградами. Мы навели о ней справки, где она и чем сейчас занимается. Что нетерпеливо протянул заказчик. Он резко выпрямился от волнения, раздался в плечах, шумно задышал, как будто насос совершал серьезную работу. И ничего, 5 дней назад у Елизаветы Пантелеевны произошел инсульт, ее с трудом вытащили из комы. Сейчас лежит в городской больнице и никого не узнает, даже единственного родного сына. Думаю, если выздоровеет, что в ее возрасте уже чудо, то вряд ли будет заниматься какой-либо работой, а уж тем более связанной с длительными зарубежными поездками и проживанием в полевой палатке. Ну, что, девчата, начнем нашу первую после большого перерыва производственную планерку. Вернувшаяся с того света молодая женщина начала производственное совещание в большой армейской палатке. Мамонова здесь, она постучала ручкой по исписанному блокноту, осмотрела помолодевших присутствующих. Тут, я, Елизавета Пантелеевна, ну-ка покажись, 100 лет тебя уже не видела, сама себя такой не помню, чудеса, да и только. Елена Сергеевна, на тебе как всегда подбор и обучение кадров, идем далее. Пахомова, нет ее, звонко ответили со стороны входа, 2 года как похоронили, жаль, очень жаль, начальница до синевы прикусила губу. Коровушкина, я, руку подняла худущая белобрысая девчушка, Вера Степановна, на тебе организация производственных процессов, контроль качества и все, что вела Пахомова, поняла. Рахимова, нет ее, Брагина, тоже нет, Васильева Вера Андреевна, Василек, ты-то, хотя бы здесь, хорошо, Вера, как всегда, ткани, фурнитура, логистика, а в дальнейшем, по-хорошему и разработка новых моделей. Ну, что ж, девчата, маловато нас осталось, но ничего, прорвемся. Как говорят мужики, у нас в будущем, нас мало, но мы в тельняшках. За работу, девочки, за работу. Глава 17, июнь 1686 года, река Упа, окраина города Тула. Все последние дни в окрестностях города Тула, как говорят местные рыболовы, была страшная непогодь. Моросил мерзкий проливной дождик. Противный порывистый ветер гнал по воде высокую волну. Берега речушки размыло, было склизко и сыро. Рыба, почувствовав изменение погоды, держалась на самом дне и, конечно, проголодалась. Так, что теперь, когда стихло, собралась силами и готова была бросаться на любую наживку. И на червя, и на хлебушек, и на мясо, а потом, когда сильно разрознится, и на голый крючок. Незаметно и непонятно, когда и откуда подкралось утро. Выгорел и выцвел черный бархат неба, зарозовели далекие облака. Выглянуло умытое грозой солнце, с речки потянуло туманом. Трава взмокла от росы, мирно плескалась рыба, поднявшаяся с глубины. Пахло парной землей и грозовыми разрядами. Поплавок на воде несколько раз дрогнул, заплясал, запрыгал, успокоился. «Слышь, паря, брось баловство!» Связанные мужики обратились к молоденькому деревенскому парнишке, с глупым выражением лица удившему на берегу. Одет рыжий юноша был во все старенькое, но чистое, ладно пригнанное по росту. Распахнутый короткий кафтанец из темно-зеленой крашенины, простая холстинная рубаха, вышитая красным по воротнику, груди и концам рукавов, белые анучи, ловко перевитые лыковыми оборками, свежие лапти с круговой подковыркой. Пленники от волнения обливались потом, дергали руками у себя за спиной, пытались развязаться. Из носа одного из них темной струйкой шла кровь. «Сдобрись», — попросил жилистый мужик, с умными глазами и большой, черный как у цыгана бородой. «Отпустил бы ты нас, ну, какие мы, к ешкиной корове, разбойники, сказываем тебе, плотники, мы, вон и вещи наши, инструмент, все чин по чину, идем в город, на работу наниматься, я, Гаврила, а это, мой родной брат, Сидор, Карасевы, мы, нас знает в окрестных селах каждая собака, идем по делу, никого не трогаем, а тут, словно черт поманул, мешок валяется, возле удочек, без присмотра, посовещались, решили забрать потихоньку, тож знал, что энто твое». Поплавок вновь начал танцы на воде, от него побежали круги во все стороны. Рыболов по-детски поджал губы, напрягся, готовясь подсечь клюнувшую рыбешку. «Что ж ты, лиходей, из-за мешка с барахлом тепереча будешь нас, добрых людей, жизни лишать?» — громко произнес один из потерпевших. «Ну хочешь, мы тебе на харчи соли отсыплем», — еще громче вторил ему второй. Молодец, не дождавшись, когда рыба полностью заглотит наживку, начал резво тащить ее из-под воды. Рыба показалась на поверхности, сверкнула серебром и с плеском ушла под воду. Заткнулись оба, расстроенно буркнул малолетний живодер, алчно насаживая длинного толстого червяка на крючок. Сморщился, откусил половину червя, брезгливо сплюнул, закинул удилище. «Всю рыбу распугайте, к такой-то матери!» «Да кстись, человече!» Погоревшие на воровстве, не слушаясь приказа замолчать, продолжали громко возмущаться. Не ловилась туточа ничага отродясь. «Вон, под те камушки пройти надо, там, может, и клюнет, а нас отпусти по-доброму, не то кричать начнем, на помощь звать, еще как клевать будет, приговаривал конопатый добродетель, не церемонясь, заталкивая тряпки в рот пойманному улову. Рыбку надо немного подкормить хлебцем, на подкормку она приплывет сразу. А еще, рыбка тишину любит. Особо ретивому пленнику он нежно добавил ногой в бок, и спокойствие. Пашка достал из мешка краюху хлеба, стал потихоньку отламывать небольшие кусочки и бросать в воду, чуть приговаривая: «Ловись, рыбка большая, очень большая и огромная». Ветки кустарника чуть-чуть задвигались. Из-за листвы проявились лица нескольких чумазых ребятишек. «Дядечка, угости хлебушком», – пискляво запросил самый старший. «На, бери». Из кустов, на приманку, показался маленький отощавший пацаненок 5-6 лет. За ним, держась друг за дружку, словно прицепные к локомотиву вагончики, вышли две девочки-погодки в возрасте 3 лет. Одет мальчонка был в перештопанную заплатами одежку, разбитые лапти. Девчушки были босы, в одних дырявых холщовых рубашках, до пупка. Чадо молча уставились голодными глазами на протянутый кусок хлеба. Пехота разломил ломать на 3 равные части, протянул карапузом. «Рыбачишь?» – с деловым видом произнес сопливый мужичок, через несколько минут после смачного чавканья и швыркания розовым облупившимся от солнца носом. И тут же переспросил, указывая на лежащих в стороне связанных мужиков. «А те, кто? Беглые алитати? Лиходей? Наживка?» – на полном серьезе ответил рыбак. «Здесь говорят, только на них и клюет». Один из пленников громко застонал, испуганно заелозил, захрустел зубами. «Брешут», — сознанием дела ответил бывалый знаток, рыболов, профессионал. «Я бы ловил на червяков, и вон там, за камушками. Там рыба есть, точно. Мы с тятькой часто ловили, там. А вы, красавицы, пехота», — махнул рукой на девонек, одетых в мини-бикини по пояс. «Откуда будете?» «Из Слободкина, тутошнее. От Тулы недалече», за всех ответил мальчуган. «Я Артамошка, старшой, а это, сеструхи мои, малолетние Катька да Манька. А где же, люди добрые, ваши родители? Отчего с позаранку не сидится дома, с родней?» «Мама», одна из девочек, при упоминании любимого, самого дорого на свете человека, надула щеки, часто зашмыгала носом, стала утирать накатившиеся слезы грязным кулачком. «Замолчи, постылая, без тебя тошно». Артамон ткнул ее в бок. «Нет уже у нас дома, да и родителей, нет. Тятьку помещик запорол до смерти, а мамка, сгоря, топиться пошла. Велела нам идти до хороших людей. Люди, грит, нынче добрые, помогут. Выживем как-нибудь». «И давно она?» Пехота, прищурив глаза, задал вопрос. «Того, топиться пошла, да только ча. Где, говоришь, пошла топиться?» Пауза не более 3 секунд. В течение которой майор сканером успел осмотреть весь видимый участок реки. Особо прошелся по плесу, откуда торчали корни вывороченного в разлив дерева, вода здесь воронилась, булькала. Да вон ича, за теми кустами, боевая машина пехоты получила ускорение равносильное слиянию 3 команд воедино. На старт внимание марши с места в карьер, шумя как многотонный грузовик всеми цилиндрами, стартовала в указанном направлении, за кусты.